«Мы плыли в лодке полтора дня», — говорит Виола, скребя ногтем по столу. «Полтора дня», — задумчиво повторяю я. «Наверное, много миль проплыли». «Очень много», — кивает Виола. «Я нарочно не останавливала лодку. Мы плыли и плыли. Я боялась останавливаться в тех местах. Ты не поверишь, что там было», — она качает головой. Я вспоминаю предупреждение Джейн. «Голые люди, стеклянные дома?» Виола отвечает изумленным взглядом. «Нет», — она кривит губы. «Просто жуткая нищета. Ужасная. Иногда мне казалось, что эти люди сожрали бы нас, если бы могли. Словом, я плыла и плыла. Тебе становилось все хуже и хуже. А на второе утро я увидела на берегу реки доктора Сноу и Джейкоба. Они вышли порыбачить. Из их шума я поняла, что он врач. Знаешь, как бы странно местные жители не относились к женщинам, здесь хотя бы чисто. Я оглядываю идеально чистую кухню. Нам нельзя оставаться». «Верно», — Виола кладет подбородок на руки и с чувством говорит. «Я так боялась за тебя. И еще я боялась, что вот-вот нагрянет армия, а меня никто не хочет слушать!» Она бьет кулаком по столу. «И мне было так плохо из-за...» Ее лицо искажает гримаса боли, и она отворачивается. «Из-за Манчи», — договариваю я, впервые произнося его имя с тех пор. «Прости меня, Тодд!» В глазах Виолы стоят слезы. «Ты не виновата». Я быстро встаю, отодвигая стул. «Он бы убил тебя», — продолжает она. «А потом убил бы и Манчи, просто так». «Давай не будем об этом, очень прошу», — говорю я, выходя из кухни и направляясь обратно в спальню. Виола идет за мной. «Ладно, я поговорю со старейшинами». Я поднимаю с пола Виолину сумку и набиваю ее выстиранной одеждой. «А потом пойдем дальше. Не знаешь, далеко мы от Хейвена?» Виола улыбается. «Идти всего два дня». Я удивленно выпрямляюсь. «Мы что, столько проплыли?» «Вот именно». Я присвистываю. «Два дня! Осталось каких-то два дня, и мы увидим Хейвен! Что бы нас там ни ждало!» «Тот!» «Да?» Я вешаю на плечо ее сумку. «Спасибо!» «За что?» «За то, что не сдался и пришел за мной». Все вокруг замирает. «Ерунда!» — отвечаю я, краснея и отворачиваясь. Больше Виола ничего не говорит. «Ты как сама?» — спрашиваю, по-прежнему не глядя на нее. «Очень испугалась». «Да я-то...» — начинает Виола, но тут хлопает входная дверь, и по коридору плывет мелодичная «Папа, папа, папа». Джейкоб не решается войти и виснет на дверном косяке. «Папа велел тебя привести», — говорит он. «Да ты что?» — поднимаю я брови. «Выходит, это я должен к ним прийти?» Джейкоб кивает с очень серьезным видом. «Ну что ж, давай их навестим». Я перевешиваю сумку и смотрю на Виолу. А потом в путь.